Алексей Губарев. Герой Земли. Часть 5. Право элиты. Глава 1. Зона А2. Старший администратор Андрей Базилевский. Ты стал причиной деградации проекта «Вторая жизнь». Совет Творцов вынес приговор. Первое ограничение. Лишение всех приобретенных способностей. Исключение. Одна мутация элитного ранга. Развитие сброшено до среднего уровня. Псевдомеханический протез левой кисти. Развитие сброшено до первого уровня. Личный скин 7-го поколения. Извлечь невозможно. Ожидает стирания памяти. Второе ограничение. Количество доступных воскрешений сокращено до 4. Третье ограничение. Ментальный симбиот, мутант черного ранга, временно недоступен. Получено добавочное ограничение. Описание временно скрыто. Постановление. Старшему администратору Андрею Базилевскому вынесен вердикт. Подтвердить право названия старшего администратора. До переноса в зону А2 осталось 2 минуты 59 секунд. 179 секунд. Времени катастрофически мало. А учитывая, что сообщение я получил, находясь в душевой, в общем, мои трехэтажные маты не прозвучали лишь по одной причине. Проклятие, мать их, 3 минуты! «Тая», — обратился я к личному эскину, встроенному в мою голову, «передай в штаб военного флота, что меня куда-то забирают создатели транспортной сети. Адмиралу Звягинцеву приказываю действовать согласно второму протоколу. А теперь соедини меня с женой». «Выполняю», — прозвучал в сознании голос эскина. Секунда ожидания, вторая, третья. В это время я спешно натягиваю на мокрое тело одежду. Белье, спортивные брюки, футболку и толстовку с капюшоном. Черт знает, как будет проходить этот перенос. Так хотя бы имеется шанс не оказаться голым посреди этой хреновой зоны А2. «Андрей, что случилось?» Прозвучал в голове голос супруги. «Мария, это произошло», — произнес я, надевая на правую ногу трекинговый ботинок. «Осталось 2 минуты, и меня заберут. Какая-то зона А2. Нужно будет подтвердить право названия старшего администратора». «Я не успею тебя обнять?» В голосе жены послышалась тоска. «Отставить панику!» — строгим голосом потребовал я. «В этот раз у меня будут 4 воскрешения, а в зоне А1 мне удалось вообще обойтись без смертей, иначе бы мы не разговаривали. Так что не переживай, все будет хорошо. Надеру несколько тощих задниц и...» «Связь прервана», — сообщила мне Тая. «Меня отрезало от всей периферии». «Началось». Поморщился я, затягивая шнурок на втором ботинке. Затем в несколько шагов добрался до панели управления и разблокировал ее, прижав ладонь к сенсору. Секунда, и часть стены отъехала в сторону, открывая оружейный сейф. Что меня ждет в зоне А2, хрен знает. Но точно не розовые пони и пляж с пиноколадой. Так что возьму что-нибудь мощное, но не высокотехнологичное. Например, этот коллекционный дробовик 10-го калибра. Вероятность того, что меня перебросят с оружием, ничтожно мала, но она все же есть. Перекинув ремень массивного помпового ружья через голову, схватил уже снаряженный патронтаж и накинул его на плечо. 20 патронов маловато. Тогда еще пояс с 10 гнезд под боеприпасы, боевой нож в ножнах и коробку с 16. От же сука! Перед глазами полыхнула надпись, сопровождаемая искусственным голосом. «Активирован перенос в зону А2». В голове промелькнули мысли. «Как так? Еще ж 30 минут времени оставалось. Я даже тревожный рюкзак не успел схватить, и Дракота не предупредил. Вот черт!» А затем сознание затянуло в разноцветное безумие, где пропали понятия пространства и времени. Зона А2. Локация 0-го ранга. «Испытуемый Андрей Базилевский, ты находишься в зоне А2. Активирован протокол. Право названия старшего администратора. Количество претендентов – 2000. Корневое задание – стать первым или умереть». Смахнув в сторону перекрывший весь обзор текст, я попытался осмотреться. Темно, как в той поговорке. Разве что какие-то вспышки на горизонте и доносящиеся отголоски грома. Вот уроды, не могли днем закинуть меня в эту дыру. Эх, сейчас бы моего питомца сюда, мутанта элитного черного ранга. Вот кто ночью видит, как днем, и обладает массой других достоинств, которые помогут мне выжить в этом мире. Так, что мне вообще известно? Температура градусов 18, не больше. Воздух сухой, ветра нет. Вокруг тишина. Не густо, но хоть что-то. Тая, Искин. Искин 7-го поколения активирован. Для полной интеграции в тело носителя необходимо дать имя. Тая. Искин 7-го поколения Тая полностью интегрирован. Раздался безжизненный женский голос в моей голове. Вот суки, они отформатировали мою помощницу. Озвучь доступный тебе функционал. Ко мне обращайся, Кэп. Есть, Кэп, ответил Искин. Доступный функционал. Взаимодействие с мутацией элитного ранга. Взаимодействие с псевдомеханическим протезом левой кисти. Вот уроды, в рот мне ноги, ругнулся я. Они превратили полноценный Искин в какой-то придаток вроде компьютера, напрочь стерев личность. Считай, сделали лоботомию товарищу, с которым я непрерывно взаимодействовал много лет. Что ж, теперь у меня появился личный счет к Совету Творцов. Не с тем администратором вы связались, пробормотал я, скидывая ремень дробовика. Жаль, что пояс с ножом и коробка с патронами исчезли. Зато патронтаж и оружие со мной. Так, ствол вниз, включить подствольный фонарик. Работает, уже хорошо. Теперь загнать в магазин 6 патронов, чередуя их. Один с картечью, второй бронебойный. Есть еще разрывные, но их штуки 4 всего, и они на черный день. Так, оружие снарядил, можно фонарь выключить. Хрен знает, кого привлечет его свечение. Впрочем, я вооружен, и теперь ко мне полезет только смертник. 10-й калибр, мать его, это тебе не хухры-мухры. Так можно познакомиться со своими текущими возможностями. Тая, дай информацию по мутации и протезу, просил я. Только голосовую. «Не надо мне этих всплывающих окон!» «Есть, Кэп!» — отозвалась Искин и монотонным голосом сообщила мне, на что я могу рассчитывать. «Псевдомеханический протез, левая кисть, полностью адаптирован к организму носителя. Доступно усиление, трансформация 1, первый уровень. Заблокировано усиление, трансформация 2. Способности трансформации 1. Левая кисть носителя формируется в обоюдоострый клинок». Особенности клинка. Длина 25 сантиметров. Заточка и прочность лезвия способны повредить броню класса плюс-плюс-Б. Потенциал развития до плюс-плюс-А. Время активного действия 5 минут. Ключ-активатор хащ. Голосовая команда. Активация 50 энергонов. Доступно 0 энергонов. Особые условия. Повторная активация трансформации 1 возможна через 1 час. Ограничение. Усиление псевдомеханического протеза невозможно активировать в зонах ниже желтого сектора. Мутация элитного ранга. Доступны усиления. Первое. Контроль. Возможность подчинить своей воле одно разумное существо. Исключение. Носители мутации элитного ранга – ментальная защита. Время контроля – 1 час. Активация – 100 энергонов. Доступно 0 энергонов. Особые условия. Первое. Необходим зрительный контакт с разумным существом. Второе. Повторная активация контроля возможна через 24 часа. Ключ-активатор трах тебе в док. Второе. Элитная кожа. Возможность мгновенного укрепления кожного покрова до прочности брони класса плюс-плюс-Б. Потенциал развития до плюс-плюс-А. Время действия укрепления 15 минут. Активация 50 энергонов. Доступно 0 энергонов. Особые условия. Повторная активация элитной кожи возможна через 6 часов. Ключ-активатор бандерлоги. Тая, что такое энергоны? Вычленил я самое главное. Эта информация мне неизвестна, ответила Искин. Хреново, что неизвестно, проворчал я. Ладно, надо отсюда выбираться. Ты можешь адаптировать мое зрение, чтобы я стал лучше видеть? «Активирую вмешательство в организм первого уровня». На миг я почувствовал боль в голове, но незначительную, как от первых признаков мигрени. Зато видимость значительно улучшилась. Мне даже удалось осмотреться. Меня выбросило на дно ущелья, одной стороной уходящего в горы, а другой... Впереди точно был просвет, но слишком далеко, из-за чего я толком не мог понять, что дальше. Снова горы или все же выход на равнину? А еще эти тяжелые черные тучи и сверкающие вдали молнии. Эх, мне бы сейчас хороший бинокль. Может быть, я что-то и смог бы разглядеть. А так только глаза таращить, как дурак на фокусника. Главное, теперь вижу, куда наступаю, значит, можно двигаться вперед. Тая, можешь запустить отсчет времени? Так точно, Кэп. Тут же ответил Искин. Время пошло. Отлично, ёк-макарёк. Потопали. Через 20 минут, если верить личному искусственному интеллекту, вышел из ущелья, очутившись на... Не, ни хрена не угадал. Это была не равнина. Впереди, если верить глазам, начинались руины какого-то циклопического сооружения, больше всего напоминающие гигантский лабиринт. «Да у творцов какой-то фетиш на эти лабиринты», — произнес я шепотом. «Извращенцы хреновы». Разумеется, дальше я двинулся в обход. Был у меня один опыт с подобными древними сооружениями, откуда мне с большим трудом удалось выбраться. Нет уж, спасибо. Умный в гору не пойдет. Умный гору обойдет. Нормальные попаданцы всегда идут в обход. Пробормотал я и свернул влево, не доходя до внушительных стен нескольких сотен метров. Спешить некуда, так что лучше дождаться рассвета и залечь в укромном месте. Глядишь, может, и конкурентов срисую. Словно дожидаясь, когда я приму соответствующее решение, в голове раздался голос из кино. «Кэп, получен инфопакет. Текстовое сообщение. Озвучить?» «Опа! Да за мной наблюдают!» — усмехнулся я. «Давай, Тая, озвучивай послание». «Энергоны — один из видов энергии зоны А2 и единственный, который доступен в начальных локациях. Добывается из мутантов, механоидов и конкурентов». «Так», — прошептал я, останавливаясь. «Ну-ка, повтори». Прослушав еще раз инфопакет, опустился на пятую точку, выбрав для этого камень поудобней, и собрался уже как следует поразмыслить, но в этот момент искусственный интеллект вновь оживилась. «Кэп, получен второй инфопакет». «Ты смотри, эти суки еще и развлекаются», — начал я злиться. «Читай, Тая». «Сизый туман, приходящий с рассветом, смертельно опасен для всех без исключения. Укрыться от него можно только в постройках древних, лабиринтах, катакомбах, руинах городов, убежищах и любых поселениях аборигенов, обладающих системой защиты». «Вот же твари хитрожопые!» Все же не сдержался я. «Чтобы вам никогда не попадать вилкой в помидорку на салатной тарелке». Осмотревшись вокруг, остановил свой взгляд на ущелье, из которого вышел недавно, и на горных вершинах. Над ними, по горизонту, начала проявляться светлая полоса. «Черт! Вот и оценим ботинки в экстремальном забеге!» Пробормотал я, поднимаясь на ноги, после чего с места рванул в направлении лабиринта. «Тут мало добежать до стены, нужно еще и вход найти. Я вроде видел его, но свернул в сторону. Теперь придется вернуться». Уже преодолев половину расстояния до лабиринта, я заметил первого конкурента. Правее, в 200 метрах от меня, к древнему сооружению несся гуманоид, в котором было 3 метра роста. Появился он из того же ущелья, что и я, но в отличие от одного слишком опытного землянина, великан сразу выбрал верное направление. Жух! Противник, не замедляя бега, выпустил в мою сторону энергетический разряд и почти попал. Ну, козлина, дай только сократить дистанцию до 100 метров, и я покажу тебе, кто самый меткий стрелок на диком... Тьфу, в зоне 2. Второй выстрел гуманоид переросток сделал, уже остановившись на месте. К счастью, мне удалось увернуться, сделав прыжок в сторону. Поднажми, Базилевский, иначе этот хрен переросток размотает тебя в первый же день. Чудом уклонившись от третьего выстрела, я вскинул приклад дробовика к плечу и крикнул, нажимая на спусковой крючок. «А теперь попробуй мой главный калибр, мазила!»